Глава 20. По славному русскому обычаю праздновать все, что только можно, организовывают то, что гораздо позже будут называть коллективной пьянкой. Второй раз уже. И в обоих случаях являюсь виновником торжества. В первый раз действо называлось представление, то бишь выливание в коллектив, в обоих смыслах. И влился в славный коллектив разведотдела и влил в него две бутылки шустовского коньяка. Мог и больше, но Валерий Антонович воспретил ввиду большого на тот момент объема работы. Поэтому мероприятие было достаточно кратким. Всю торжественность отложили до следующего раза. Все присутствующие выпили по паре рюмок, закусили папиросами и шоколадом и пошли работать дальше. А я был послан набирать казаков-добровольцев. Ныне другое дело. С утра был вызван в разведотдел, где под многозначительные улыбки почти всех господ офицеров Валерий Антонович сначала попенял мне за нарушение формы одежды, тем самым вогнав состояние безграничного недоумения, а затем поздравил с присвоением чина подпоручика и тут же предупредил, что с одной стороны несоответствие в количестве звездочек на погонах необходимо исправить как можно быстрее, а с другой существует определенный негласный ритуал сего действа, и что к нему нужно как следует вдумчиво и не торопясь подготовиться. Анатоль Дольский подробно описал, как, что и когда должно происходить. Хотя ничего нового, за исключением мелких нюансов, я не услышал. Все это уже проходило, когда получал Старлея. Поэтому никуда не торопясь, обстоятельно готовлю процесс обмывания звездочек и таинство превращения прапорщика в подпоручика. И пусть мне кто-нибудь докажет обратное. По еще не состоявшейся будущей жизни помню, как обижался на начальника отдела в первой госслужбе, когда тот обращался: «Товарищи лейтенанты и офицеры». И только получив третий гвоздь на плечо, да посмотрев на то, что выпустилось после меня, на эти довольно жалкие потуги котят копировать повадки взрослых котов, понял, что старый майор был прав. На данное мероприятие был приглашен весь отдел. Я с самого утра стал запасаться нужным количеством веселящей жидкости и провизии. В небольшом городке ресторана по определению не было, да и разговоры, которые будут вестись за столом, могли быть вредными для лишних ушей. Поэтому предложение устроить пикник на свежем апрельском воздухе вызвало полное одобрение со стороны начальства в лице капитана Бойко. В качестве закуски решил использовать, как мне тогда представлялось, ноу-хау из будущего. Всем известные шашлыки, поименованные свининой на шомполах по-фронтовому, на заранее облюбованную полянку рядом со стрельбищем потащил охапку березовых чурочек под удивленными взглядами своих орлов. Удивление их, правда, длилось недолго. Гриня чуть ли не силой отобрал дрова, мотивируя тем, что командир к нам, как к людям, в сотню праздновать погоны отпустил. Ни слова потом не сказамши, а мы шо, басурмани какие, вспомочь не могем. Митяй с Андрейкой прихватили корзинки и поспешили следом. Так что мне осталось разжечь костер и готовить угли. Кусок ошейка еще вчера был нарезан и замочен в маринаде совсем простом. Уксус, вода, лук, колечками, соль, перец и чуть-чуть растительного, то бишь постного маслица. Никаких особых специй, ни лимона добыть не удалось, поэтому обходился простейшим рецептом. Итак, скатерть типа поляна расстелена на травке. Бутылки, рюмки, тарелки с хлебом, весенним укропчиком, петрушечкой и зеленым лучком стоят, как на строевом смотре, ровными шеренгами. Угли скоро догонятся, бодейка с мясом в готовности номер один, шампала лежат и ждут своей очереди. И тут появляется сюрприз-нежданчик в виде Митяева, который на пару с Гриней тащит еще одну большую корзину. Поставив ее на землю, он берет под козырек и изрекает: «Ваш бродь, поздравляем с чином, примите от казаков». И теперь уже под моим удивленным взглядом достает из корзины горшочки с солеными огурцами и грибочками, большой шмат одуряющего пахнущего копченого сала и объемную на четверть бутыль с чем-то янтарно-золотистым. И я, кажется, догадываюсь, с чем. Самогоночка на травках. «Михалыч, спасибо. Откуда такое великолепие?» «Ну, я тут познакомился с одной вдовой Паненкой, но она и поспособствовала из своих запасов». Редкое зрелище, наверное, видеть Митяева смущенным и даже слегка покрасневшим. Вот, значит, к кому мой вахмистр по воскресеньям в гости ходит. «Михалыч, передай казакам мою благодарность. Спасибо вам за поздравление». Теперь дело осталось за малым – дождаться честной компании, которая не преминула появиться минут через 10, когда импровизированные шампуры были уже готовы. «Здравствуйте, господин прапорщик». «Здравия желаю, господа». «Офицерское собрание разведотдела штаба армии прибыло в полном составе по вашему приглашению. Как старший по должности и званию, капитан Бойко делегирован нами для проведения церемонии. Петр Иванович серьезен, как на докладе у генерала». «Господа, я вижу, что господин прапорщик не готов к процессу. Дольскому обязательно нужно погусарить. Денис Анатольевич, а где же ваш боевой снаряд?» «Анатолий Иванович, я уже давно нахожусь в полной боевой готовности». С этими словами достаю из корзинки граненый стакан с блестящими на дне звездочками. «Дело только за вами». «Отлично, поручик Дольский, вы назначаетесь тамадой». «Слушаюсь, господин капитан». «Петр Иванович, вам обязанности виночерпия». «Есть?» При этих словах чуть сдерживаю смех, маскируя его покашливанием, что, впрочем, не укрылось от Валерия Антоновича. «Что-то не так, Денис Анатольевич?» «Извините, господа, вынужден отвлечься на 2 минуты к костру». Раскладываю первую порцию на рогульки и возвращаюсь обратно. «Итак, Анатолий Иванович, Петр Иванович, начинайте». «Господин капитан, господа офицеры, ваш покорный слуга имел удовольствие познакомиться с господином прапорщиком, будучи на излечении в госпитале. За то время, которое мы там провели, я узнал Дениса Анатольевича только с лучшей стороны. Имея возможность выйти в отставку в связи с контузией, тем не менее он настоял на отпуске по ранению, за короткое время восстановил свою форму и вернулся в строй. Более того, такие боевые навыки, как у него, я еще ни у кого не видел. Как вы знаете, я принимал участие в одном деле вместе с ним. Так спланировать и провести операцию по уничтожению взвода немцев может далеко не каждый кадровый офицер. Поэтому я рад, что господин прапорщик служит с нами в одном подразделении. Ваше здоровье, Денис Анатольевич!» «Благодарю вас, Анатолий Иванович. Все пьют, кроме меня, естественно. Моя очередь впереди. Ритуалс, блин!» «Господа офицеры, кто-нибудь еще желает высказаться?» Валерий Антонович серьезен и торжествен. «Позвольте мне, господа». Это уже поручик Ломов берет слово. «Вы все знаете, что моя основная обязанность – анализ разведданных, так сказать, аналитическая работа». При этих словах опять еле сдерживаюсь от смеха, оно на улыбку все-таки пробивает. Петр Иванович тем временем продолжает. «Мне приходится часто беседовать с пленными. Кое-какой опыт в этом есть. И я заметил, что языки, приведенные господином прапорщиком, гораздо охотнее идут на разговор. И еще когда я допрашивал офицера-артиллериста, тот поначалу кочевряжился, вел себя достаточно высокомерно. В это время по своим делам прибыл Денис Анатольевич и остановился послушать. Так вот, с того момента обер-лейтенант стал очень разговорчивым и вежливым. Но самое главное, он, глядя на господина прапорщика, непроизвольно держался руками за свою, пардон, задницу. Мне, господа, до сих пор интересно, почему немец себя так вел?» Объясняю сквозь общий хохот. «Дело в том, господа, что когда шли обратно, приходилось подгонять немца, чтобы не тормозил всю группу. Лучшего способа, чем легкие уколы ножом в это место, я не нашел. Все это приходится объяснять, манипулируя шомполами, чтобы мясо не подгорело. Так вот, я предлагаю выпить за удачу нашего прапорщика. За короткое время три языка, разоруженная артбатарея, взятый трофеем пулемет и уничтоженный взвод противника, причем без единой потери с нашей стороны. А казачки на него, как на икону, молиться готовы. Это тоже редкая удача». Вторая рюмка пролетела мимо, чувствуя себя как зритель в кинотеатре, то есть наслаждаюсь эффектом присутствия только, и выпадаю в осадок от фразы одного из офицеров. «Решили старинный рецепт вспомнить, Денис Анатольевич? Мой дед рассказывал, они в турецкую компанию вот так же мясо на углях готовили». «Вот вам и ноу-хау». «Господа, третий тост командиру. Господин капитан, ваше слово». «Господа офицеры, я так же, как поручик Дольский, познакомился с прапорщиком Гуровым в госпитале, и мое внимание он привлек одной короткой фразой, в которой четко обозначил цель этой войны. Денис Анатольевич, можете повторить еще раз для всех, в чем заключается долг российского офицера?» «Так точно, господин капитан. Долг офицера заключается не в том, чтобы умереть за веру царя и отечества, а в том, чтобы принудить врагов умереть за их веру, их кайзера и их фатерлянд». «Лучше не скажешь. И вы начали доказывать это делом. Ну а пока...» Валерий Антонович достает из нагрудного кармана кителя чистые погоны с одним просветом и протягивает мне. Рядом появляется Петр Иванович с моим персональным стаканом, наполненным по самое-самое. Все стоят и с интересом смотрят, что же будет. А ничего особенного не будет. Берем стакан, делаем глубокий вдох, неспешно выцеживаем водку, ловим губами звездочки и раскладываем на погонах, целуя их. Выдох. Все. Все было бы гораздо сложнее, если бы незадолго до этого я не съел пару бутербродов со смальцем. Теперь доклад. «Господин капитан, господа офицеры, представляюсь по случаю присвоения очередного воинского чина подпоручик Гуров. Стоим твердо, не шатаемся, речь внятная, вид адекватный. То, что надо. Господа офицеры, в нашем полку прибыло». Слова Бойко тонут в троекратном «Ура!». «Анатолий Иванович, разрешаю объявить перекур». «Ну, а мы вторую очередь шомполов на угли положим». А пока это делаю, сзади подходят Валерий Антонович и Ломов. «Денис Анатольевич, нам показалось, что вы как-то странно отреагировали на назначение Петра Ивановича виночерпием. Можете объясниться?» «Бога ради, Петр Иванович, не обижайтесь. Просто зная род ваших занятий, мне на ум пришло другое объяснение слова «аналитик». Тот, кто проверяет, аналита ли у всех?» Секундная пауза, потом даже не смех, а хохот, к которому по мере уяснения причины присоединяются остальные.